Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Да, слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Екатерина Павловна, в развитии темы поэта России больше, чем поэт. Ведь смотрите, мы же без поэтов наших любимых шагу ступить не можем. У нас большинство населения не хочет оплачивать коммунальные услуги за себя и за того парня, извините меня. Это Роберту Ивановичу Рождественскому спасибо. У нас и слоны, и мыши, все братья наши меньшие. Есенину наш поклон. Да, нам то чаще, то реже становится мучительно больно или за бесценно прожитые годы, или за что-нибудь еще. Вот Николаю Алексеевичу Островскому поклон и благодарность. Шоу у нас на телевидении называлось «Лёд и память». Ну, как бы мы назвали шоу без Александра Сергеевича Пушкина? Я под Пушкина сегодня ночью поздно уснула, потому что «Эковато» новый, этот утепляющий, там, скрепляющий материал, не боится, его не страшны ни лёд и ни пламень. Опять туда же. Ну, любопытные заметки, но давайте их в каждой передаче понемножку давать, чтобы люди как-то смогли осмыслить. Последнее. Вот Виктор Степанович Умер, оставив нам свою нетленку, хотели как лучше получать, как всегда. Ну, не согласна я с ним, что у нас всегда так плохо получается. Опечалилась я. Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. Ну, тут и комментировать нечего, да. А как это по-русски? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий, я преподаватель вуза. У нас как бы выставка студенческих работ художественных, и там изображена сосна в нашем вузе и стихотворная такая надпись. На берегу у озера 100 лет стоит сосна, ее зима морозила и расцвела весна. Понимаете, меня несколько покоробило, да, что непереходный глагол употреблен в качестве переходного. Ну, вот недавно слушал выступление Эпштейна по телевидению. Он сказал, что это перспектива вот русского языка. Что наша беда в том, что у нас слишком много глаголов непереходных и слишком мало переходных. Значит, в перспективе данная вольность будет вполне нормой. Так надо понимать. Аркадий, вы не могли бы повторить вторую строчку этого, так сказать, стихотворения? Ее, то есть... Да, ее расцвела весна. Да? Зима морозила и расцвела весна. Ах, как, да, бы как девушку танцует. Да, да, такое значит. Мне кажется, что скорее это история Михаила Эпштейна, который вообще очень любит рассуждать о прогнозах и о том, что будет с русским языком в ближайшее время. Перед нами, да, но не то чтобы тенденция, а скорее... Тут-то, я думаю, пример неудачной поэзии. То есть человек просто не понимает, что в некоторых случаях глаголы нельзя использовать в качестве переходных. Но говорить о тенденции на основании вот этого примера или, допустим, вот об этом пресловутой языковой игре, кто музыку заказывает, тот девушку танцует, это, конечно, не тенденция никакая. Конечно. А неужели считают филологии, сколько глаголов таких, переходных, сколько непереходных, есть такая статистика? Есть такая статистика, да? Конечно. То такая статистика существует. Да, она действительно существует. Другое дело, что, понимаете, в позиции Михаила Эпштейна, во всем, что он говорит, я считаю целесообразным различать два принципиально важных, но именно различать, потому что они разные, два разных начала. Одно начало – это неуспокоенность, это действенная, деятельная любовь к родному языку. Здесь можно только поклониться низко человеку, который пытается эту любовь воплотить в конкретные дела, не только слова говорит, еще и воплотить в конкретные дела. Можно очень по-разному относиться к новым словам, которые Эпштейн с таким энтузиазмом собирает и пытается вводить в русский язык. И к каждому из этих слов можно иметь свое особенное отношение. Это больше нравится, это меньше нравится, это совсем не нравится и так далее. Но то, что это дело в своем, в основании, в корне, в истоке, в ростке, что это дело благородное, вот я, например, не сомневаюсь. Мне кажется, это благородное занятие. Но это одно начало. А вот второе начало – это попытка навязывать языку нечто, выдуманное из головы. Вот это, мне кажется, абсолютно неприемлемым и безграмотным. Особенно со стороны филолога. Со стороны выпускника филологического факультета Московского государственного университета, превратившегося, правда, в философа. Он в основном в Эмери университете преподает в основном философию, а не филологию. Может быть, в этом дело. Я в свое время не удержался, даже целую статью посвятил концепции Эпштейна, в частности, тому, как он подсчитывает слова в русском языке и как это делается в англоязычной традиции. Там совершенно разные традиции, поэтому разные цифры получаются. А Михаил Эпштейн как будто бы не учился на филфаке и не знает, что это делается по-разному. Вот когда начинаются конкретные предложения, часто именно высосанные из пальца, это вызывает просто возмущение. К числу таких предложений относится утверждение Эпштейна о том, что нам следует превращать непереходные глаголы в переходные. Конечно, это абсурд. А как это по-русски? Вот еще один неравнодушный человек нам пишет, Елена, которая хочет тоже делом бороться за русский язык. В троллейбусе надпись открывается вовнутрь. По-моему, правильно, внутрь. Это нужно исправить. Но кто должен исправить? Мне дали телефон службы русского языка 328-16-12. Существует ли такая служба? Служба такая существует, она находится в Институте лингвистических исследований, и, если мне изменяет память, даже телефон верный. Похожий во всяком случае. Да, туда можно обращаться с 10, по-моему, до 4 часов, и там оказывают квалифицированную помощь лингвисты, настоящие ученые, которые, пользуясь словарями, справочниками, дадут ответ практически на любой вопрос. Это очень важно. Они имеют возможность пользоваться любыми справочниками и словарями, поэтому действительно ответ будет развернутый и квалифицированный. И мы приглашали как раз из этой службы, да, работников, да, которые, да, очень интересно, доходчиво рассказывали нам о своей деятельности. Что же касается внутрь и вовнутрь. Да, внутрь и вовнутрь, то это дублеты, то есть слова, в данном случае наречия, которые дублируют друг друга и имеют одинаковые права гражданства в языке. И кроме всего прочего, мы, в общем, понимаем, что вовнутрь – это просто дублирование приставки. Здесь уже есть приставка, древняя приставка «вн», ну, она превратилась в приставку «в», тот же корень, который в слове «утроба» превратился в корень «нутр», это ладно. Но так или иначе, мы осознаем, что здесь есть приставка «в», и потом добавляется еще одна приставка «во». Но слово «вовнутрь» зафиксировано словарями русского языка. Происходит это по той причине, что некоторые осознают, что первое «в» – это приставка, а некоторые нет. Те, кто не осознает, естественно, начали употреблять с новой приставкой, так это слово и появилось. Но на транспорте это уже сложилось как традиция, поэтому пишут, открываются вовнутрь давно, и исправлять здесь, собственно, ничего не приходится. А вот еще что пишут. Если быть точным, то имеющиеся створки, в транспорте имеется в виду, не открываются, а отворяются, а открывается крышка. Двери в транспорте многостворчатые, то есть уподоблены крышке они быть не могут. Спасибо Роману за эту шутку. Я воспринимаю это именно как шутку, поскольку совершенно ясно, что глаголы «открывать» и «отворять» в русском языке давным-давно от такой строгой дифференциации, на которую Роман указывает, ушли. Эти глаголы превратились сейчас уже в синонимы, причем они стилистически различаются. «Открывать» — это слово нейтральное, а слово «отворить» воспринимается как книжное и устаревающее. Я представляю, если вашу остановку проехали, открывайте двери, кричите, «отворите, отворите двери!» Он, конечно, поймет, но очень сильно удивится. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился? Разъясните, пожалуйста, такой вопросик. Слово «партизан». И всем известно, что партизан – это народные мстители, взявшие оружие на оккупированной территории. Мы вот возьмем княгиня Лиговская Лермонтова. Там есть такая строка. Она сделала его собеседника в минуты одиночества и мечтания. И он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Барри. Потом к записке княгини Дашковой. Там есть такое выражение «прикинулся партизаном царского горя». Тут, вероятно, какие-то глубинки есть иного происхождения. Пожалуйста, если можно, разъясните. Спасибо, Анатолий Иванович, очень интересный вопрос, очень неожиданный, потому что некоторые слова для нас потеряли те значения, которые у них были в XIX веке. Дело в том, что партизан – слово, заимствованное из французского языка, и там оно означает «сторонник». Причем, понятно, вот эта внутренняя форма, тот же корень «part», что мы находим в «parcela», «part» в английском языке и так далее. То есть часть чего-либо – тот, кто принимает чью-либо сторону. Вот, видимо, в этом случае, когда мы говорим о партизане царского горя, это тот, кто разделяет это царское горе. Вот такое значение. Или партизан Байрона в этом же значении. Да, конечно, конечно. А как это по-русски? Валентина спрашивает по поводу предлогов. Смотреть в асфальт, в пол, в стену – это правильно? Смотря в каком случае, смотря какое действие вы обозначаете. Если вы действительно всматриваетесь в этот предмет, то именно предлог «в» и потребуется. Именно если вы всматриваетесь, можно именно смотреть в стену. Не на стену, а в стену. Если же речь идет о поверхности, то мы говорим «на». Ну да. Или да. В пол, если или... вас ругают. Да. Да. Вот меня ругают, я уставился в пол, я смотрю в пол очень внимательно. Конечно, есть некий элемент шутки, вот языковой игры в таких словосочетаниях, но в определенных ситуациях, конечно, они возможны. Вот, Саш. Как это по-русски? А вот нас еще спрашивают, что значит омбудсмен? Да, это слово также довольно-таки новое для русского языка, появилось, по-моему, буквально лет 10 назад, дословно, то есть буквально это должность человека, который защищает права и интересы людей. Правда, сейчас появился еще и детский омбудсмен, таким образом как-то получается, что есть люди, есть дети. Есть уполномоченные по правам человека, а есть по правам детей. Да, это, на мой взгляд, немножко умаляет роль достоинства детей, но будем надеяться, что они не в обиде. То есть, еще раз, да, омбудсмен – это человек, который защищает права людей. Только пишется это слово не через «т», как нам написали, а через «д». Омбудсмен. Как это по-русски-то? Татьяна интересуется. Скажите, пожалуйста, что означает слово «герменевтика»? Слово древнее. По-моему, тот же корень, что и у «герметичный», да. И обозначает интерпретацию искусства толкования текста. То есть первоначально можно даже говорить о том, что филология родилась во многом из этого искусства толкования древних книг, потому что человечество периодически сталкивается с тем, что то, что написано веками, а то и тысячелетиями назад, сейчас прочитывается уже не так прозрачно. Да, и дело еще в том, что это искусство, оно заключалось в толковании текста с опорой только на сам этот текст. Мы как бы входим в этот текст и закрываем за собой дверь, оказываемся в замкнутом герметичном пространстве. Вот от этой идеи возникло, собственно, и само наименование герменевтика. Да, оно, герменевтика развивалась в средние века, и это было прежде всего искусство толкования текстов Священного Писания. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова.